Глава вторая. Дамир. Смотрю, как удаляется хрупкая фигурка Анастасии. Ей удалось сегодня меня удивить. То, что ей замена жениха как кость в горле, было сразу понятно. У них же с Максом якобы случилась любовь. Но я был уверен, что против деда она не пойдет. А если и посмеет возразить, то начнет слезливо и жалобно поскуливать. А она вон как. Четко и без истерик обозначила свою позицию. До сегодняшнего дня я считал, что у Аси в голове одна, да и та прямая извилина. Признаю, был неправ. У нее их там штуки три. В любом случае, немного, не особо ошибся. Будь она умней, не влюбилась бы в этого придурка Максима. И ему бы девушка с интеллектом вряд ли понравилась. Хотя последнее не обязательно. Макс девиц выбирает исключительно по упаковке. А что там внутри, ему неинтересно. А у Аси с упаковкой полный порядок. 10 из 10. Я специально спорил с дедом по поводу внешности его внучки, чтобы у отца и в мыслях не возникло использовать ее красоту как дополнительный приятный бонус к женитьбе на ней. Мухи отдельно, котлеты отдельно. В моем мире удовольствие и дело не пересекаются. «Иван Андреевич, ты же говорил, что с согласием Насти проблем не возникнет». Обратился отец к старому хрычу Климову с претензией, а тот лишь отмахнулся. Взбрыкнула девка. «Ничего страшного. Сегодня уже трогать не буду. За ночь пусть перебесится. А завтра проведу воспитательную беседу. Ты, Игорек, не переживай. Как скажу, так и сделает». Климов уверен в безоговорочной покорности внучки. Я его оптимизма не разделяю. Судя по тому, как Настя тут гневно сверкала глазами, гены ей достались не только от бесхребетной чокнутой мамаши, но и от самого Ивана Андреевича, пусть немного, самую малость, но вредности перепало. Нет, он ее, конечно, в любом случае продавит, но вопрос – когда? Мне нужно быстро. Поэтому, если у него за 2 дня не получится, сам с ней поговорю. Дед будет ей угрожать и запугивать. Я же подергаю за более действенные рычаги. 15 минут со мной наедине, и она согласится. Макс подозрительно спокойный. Мало того, что его обожаемую Анастасию выдают замуж за меня, так еще и Софию с приплодом на него вешают. По идее, он тут должен с разбега биться головой о стену. А он сидит, уставившись в одну точку. Не к добру это. Видать, что-то задумал. Надо приглядывать за ним, чтобы не нарушил мои планы. Ася. Отдышалась возле дороги, успокоилась и не стала изображать из себя оскорбленную невинность. Вернулась через ворота на территорию дома Градовых и села в машину. Дождусь деда с мамой и вернусь вместе с ними. Потому как гордость гордостью, но и дурой тоже не надо быть. Поселок Градовых – закрытая территория, сюда даже такси не пустят, если собственник дома не позвонит. А тащиться до поста охраны, чтобы там дождаться такси, надо топать не меньше 1,5 километра, и это в моих неудобных туфлях на каблуках. Да и стоять у трассы, пока не приедет машина в вечернем платье – не самая здравая идея. Можно на 5-ю точку поймать приключений, которые мне совсем не нужны. «Как ужин?» – спросил водитель деда Вадим. Он почти член семьи и может задавать подобные вопросы. Работает на деда больше 10 лет. То есть всю осознанную жизнь я его знаю. Именно он отвозил меня в лицей и забирал, да и по кружкам тоже со мной таскался. «Хуже некуда. Прости, но я не хочу сейчас об этом говорить». «Да и дед тебе потом сам наверняка все расскажет. В подробностях и не один раз. Вадим, ты знаешь некого Новикова? Судя по всему, этот человек как-то связан с криминалом». «Ну, знаю такого, а что?» «Расскажи мне о нем все». Через 20 минут из дома вышли мама и дед. И если мама шла как в воду опущенная, то дед довольный прыгал с крыльца молодым козликом, словно забыл, что ему пошел 77-й год. Видимо, он не воспринял мой отказ от брака всерьез. Зря. Когда все уселись в машину, мне никто и слова не сказал. Дед, потому что был мной недоволен, а мама, потому что боится деда. Ведь если она приголубила бы меня или выразила поддержку, тут же получила нагоняй. Это дедовский негласный закон. Если я перед ним провинилась, маме проявлять ко мне нежность строго запрещено. Уже на трассе я почувствовала, как в сумке завибрировал телефон. Достав его, увидела сообщение от Макса. «Сможешь сегодня ночью улизнуть из дома? Я хочу приехать. Нам надо поговорить». Напечатала ответ. «Нет, сегодня никак не получится. Старый маразматик будет бдеть. Давай увидимся завтра в 3 после пар». Пришло короткое «Ок, буду ждать тебя в парке на нашем месте. Люблю». Обычно я всегда писала в ответ «Тоже люблю» или прикрепляла сердечко, но в этот раз просто закрыла окно мессенджера. «С кем ты там, коза, переписываешься? А ну, дай посмотрю». Я и не заметила, как дед с переднего сиденья развернулся ко мне и тянет свою костлявую клешню к моему телефону. Повезло. Успела убрать руку за спину до того, как дед выхватил телефон и огрызнулась. «Не твое дело. С кем надо, с тем и переписываюсь». «Поговори мне еще. Не посмотрю, что до лифчиков доросла. Отхожу ремнем так, что задница со стулом месяц не встретится». Припугнул дед, недовольно фыркнул, после чего, видимо, решил для разнообразия побыть адекватным хотя бы минуту и заговорил хоть и не ласково, но без привычного злобного лая. «Аська, я сейчас говорю как человек, который подольше тебя топчет землю. Если это долговязый написывает, не читай, не отвечай, а лучше сразу удаляй сообщение. Все, утек в канализацию сопляжуй. Считай, он уже женатый, и крепко женатый. И за срамное место его теперь держит даже не баба, а ее отец, отмороженный на всю голову. Если Новиков дознается, а он точно дознается, что его зятек повадился тайком шастать в чужой огород, плохо будет в первую очередь тебе. Так что пореви сегодня от души, как все бабы любят, попричитай на судьбу, а утром, стиснув зубы, делай, что должно. Ты поначалу и от Максимки нос воротила, но потом ничего, быстро снюхались. Может, с Дамиром повторится история? Они все-таки братья». Ничего не ответила. «Деда не переспоришь». Только втихаря показала ему средний палец и на том успокоилась. «Нет, та магия, что произошла у нас с Максом, уже ни с кем не повторится. Тем более с Дамиром». Когда дед впервые заговорил о слиянии компании и о свадьбе с Максимом, я тоже сразу выпустила когти и зашипела. Но дед позвал Градовых на ужин, и к нам явилось все семейство за исключением старшего сына. Игорь Алексеевич буквально за шкирку затаскивал Максима к нам в дом. Он только что ногами не упирался в дверной косяк, чтобы внутрь не заходить. Макса, как и меня, переворачивало от одной мысли о договорном браке. Но когда наши глаза встретились, нас обоих словно молнией поразило. Я смотрела и видела только его. Все остальное – люди, мебель, стены – слились в одно сплошное размытое пятно. В тот момент я забыла, как меня зовут, где нахожусь и что моему телу необходимо дышать. Как после признался Максим, с ним происходило примерно то же самое. За столом мы с Максимом сидели пришибленные и притихшие. Даже смотреть друг на друга стеснялись. А я еще умудрялась после каждой похвалы деда в свой адрес, как малахольная девица, краснеть от ушей и до кончиков пальцев. После ужина заботливые родственники, так понимаю, по предварительному сговору, один за другим вышли из гостиной, оставив нас наедине. Первые 15 минут общения с Максом я искренне считала, что он заикается. Оказалось, нет. Просто сильно нервничал и запинался через каждое слово. И теперь дед говорит: «Забудь Макса, стисни зубы и выходи замуж за его брата». Ага, уже бегу. Фата на голове от скорости развивается в разные стороны. Вечером дед ко мне не вязался. Мама пыталась поговорить, но я мягко ей отказала, сказав, что очень устала и хочу посидеть одна в тишине. А утром уехала в университет еще до того, как все встали. На парах сидела как зомби. Вроде бы слушала преподавателя, но смысл лекций не понимала. Делала вид, будто конспектирую в тетради, на деле рисовала бессмысленные каракули. потому что до меня только теперь начало доходить, что все взаправду, и моя жизнь со скоростью Боинга несется в беспросветную пропасть. В 3 я отправилась в парк, где меня уже ждал Макс на нашей любимой лавочке. Ася. Заметив меня, он вскочил на ноги и практически подбежал. Мы обнялись и долго-долго просто молча стояли. «Когда вы вчера уехали, отец потащил меня к Новиковым. Кольцо купили, цветы, все дела. Заставил меня сделать предложение Софии. Ее папаша нас благословил. И главное, у всех были такие довольные хари, будто все нормально, так и должно быть. Бесят все, особенно Софа. Светилась прямо вся, как гирлянда. Неужели не понимает, что нахрен мне не сдалась?» Рассказывал Максим, сокрушаясь, а под конец, вымещая злость, пнул урну. Сердце щемило. Губы от обиды и жалости к себе дрожали. Макс скоро женится. И не на мне. Хотелось лечь на землю и сдохнуть. «Дату назначили?» — спросила я. Макс сначала кивнул, а после озвучил словами. «Да, 27-го этого месяца, ровно через 2 недели. Но никакой свадьбы не будет, я уже все придумал». На этом моменте он подвел меня к лавочке и усадил, а сам остался на ногах и возбужденно начал рассказывать. «Мы сбежим, уедем в какую-нибудь глухомань, где нас никто и никогда не найдет. На первое время деньги у меня есть. Все, что было на карте, я снял. Сегодня вечером продам тачку, покупашка уже есть. Сумка с вещами в багажнике. Сейчас заскочим к тебе, и ты соберешься». И пошли они все. «Ну как тебе план? Ты со мной?» «Это не план, а чистой воды самоубийства», — выдохнула я, и воодушевленное лицо Макса исказилось разочарованием. Я расспросила водителя деда Вадима о Новикове. От этого человека не убежать. Как бы мы хорошо ни скрывались, он обязательно найдет. И я даже думать не хочу, что с нами сделает, прежде чем отправит на тот свет. Наша смерть точно не будет быстрой и легкой. Ведь дело уже будет не только в его беременной дочери, но и в личном оскорблении. Ты сделал Софии предложение. Он вас благословил. Ты дал ему слово и сбежал. Он воспримет это как плевок. Плевок в лицо. Понимаешь? Максим растерялся, но лишь на секунду, после чего снова заулыбался, присел рядом на корточки, взял мои руки в свои и заговорил, как с маленькой. В моем детстве мама пользовалась похожим тоном, когда убеждала меня, что спать без ночника так же безопасно, как и при включенном свете. «Ася, Новиков всего лишь уголовник, а не глава секретной спецслужбы. Если мы избавимся от телефонов, будем расплачиваться только наличкой, передвигаться станем исключительно на автобусах и попутках, жилье снимем без договора, да хрен он нас найдет. Все будет хорошо, гарантирую». «Возможно, у нас и есть крохотный шанс», — признала я. «Но у наших родных его точно не будет. Ты можешь гарантировать, что, не добравшись до нас, Новиков не отыграется на твоей маме или моей, или что он не устроит твоему отцу и моему деду допрос с пристрастием и переломает им все кости до того, как поймет, что они действительно не в курсе нашего местоположения? М? Кроме того, подумай, чем нам придется пожертвовать, если сбежим. Пока Новиков жив, ты не сможешь устроиться на официальную работу, придется перебиваться случайными заработками не по профессии. Я не окончу университет, а дед выкинет маму на улицу, потому что он ее содержит только из-за меня. Ты меня вообще любишь?» Вместо того, чтобы задуматься, Макс разозлился и вскочил на ноги. «У меня такое ощущение, что нет. Иначе бы ты думала о другом. Например, о том, что мне придется жениться на Софье, жить с ней, спать. А тебя дед всеми правдами и неправдами вытолкнет за Дамира, за этого недочеловека, чтобы он сдох. Сволочь, ненавижу его!» — выкрикнул Макс и опять пнул урну, да так, что погнул железное основание. «Не поступай так. Не вымещай на мне злости, не обижай, потому что тебе самому плохо», — рявкнула я, но, заметив, что прохожие на нас уже озираются, понизила тон. «Твоя свадьба с Софией меня убивает. Еще никогда мне не было так паршиво, как сейчас. Но так сложилось, у вас будет ребенок, и с этим уже ничего не поделаешь». Я тебя очень люблю, но не готова расплачиваться за эту любовь твоей жизнью, своей или близких. Полагаешь, я не думала о побеге? Думала всю ночь. И не считаю это выходом. Представь, мы вдали от родных, с грузом вины, в съемном жилье, с поганой работой и без перспектив. Сколько пройдет времени, прежде чем каждый из нас начнет задумываться, а правильно ли мы поступили? Возможно, надо было остаться? Не возненавидим ли мы друг друга? Хочется верить, что нет, но как оно будет на самом деле, никто не знает. «Значит, ты выйдешь за Дамира?» — спросил Макс, сгорбившись и склонив голову. «Нет, хотя дед, скорее всего, из-за этого выставит нас с мамой из дома. И пусть. У меня есть небольшая заначка, надеюсь, у мамы тоже. Переведусь на заочку, устроюсь на работу. Не пропадем. Вместе не пропадем. Одна без меня она не справится, совсем как ребенок, к жизни не приспособленная». «Я не представляю, что в моей жизни не будет тебя», — сокрушенно прошептал Макс, шмыгнул носом и отвернулся. Но я все равно поняла, что он смахнул слезу, отчего у меня в горле образовался ком, задрожал подбородок, а из глаз хлынул целый поток. Больше всего на свете мне хотелось подойти к Максиму, крепко прижаться, обнять его, поцеловать, ощутить тепло его тела, почувствовать вкус губ. И пусть это будет наш самый горький и последний поцелуй, но он будет. С другой стороны, я понимала, это уже не мой мужчина, чужой. Какая-то девушка носит его ребенка, они скоро поженятся. Этот поцелуй не принесет облегчения, а сделает только больнее. После него на сердце останется лишь незаживающий шрам. «Прощай, Макс», — выдавила из себя, встала с лавочки и пошла.